Глава 12. Жертвенник и жертва. 1. Святилище располагалось на окраине города, в излучине реки. Это каменное сооружение отличалось простым изяществом храма и благоговейной атмосферой. Мужчины и женщины приходили сюда изучать магию и поклоняться ей. Ученые и мастера всю жизнь стремились постичь сущность силы, ее первоисточник, и установить с ней связь, понять стихию магии, которая пребывает во всем и одновременно нигде. Ребенком Келл много времени проводил в святилище и во дворце. Келла учил и в то же время изучал мастер Тирен. Но с тех пор, как Рай начал закатывать истерику после каждой отлучки Келла, настаивая, что тот не какой-то приемыш, а член королевской семьи, Антари только навещал своего наставника. Тирен же твердил, что для него всегда есть свободная комната – поэтому Келл и сохранил на внутренней стене двери своей библиотеки очерченный кровью круг со вписанной в него буквой «Х» — символ святилища. И вот теперь он вместе с Лайлой, поддерживая окровавленного Рая, переместились из великолепного дворца, погруженного в хаос, в простую каменную келью. Там горели свечи, а сама комната была тесной и скудно обставленной, но с высоким потолком. В святилище отвергалось все, что отвлекает внимание — и в личных кельях было лишь самое необходимое. Хотя Келла называли Авином, блаженным, Тирен обходился с ним как с обычным студентом, за что Келл испытывал благодарность. Его комната ничем не отличалась от остальных. Деревянный стол у стены, низкая койка у другой, а рядом тумбочка, где всегда горела неугасимая свеча. В комнате не было окон, только дверь, а воздух был прохладным, как в подземельях или склепах. На каменном полу был выбит круг, а по его краю начертаны символы, усиливающее место для медитаций. Келл и Лайла оттащили Рая к койке, оставляя кровавый след, и как можно бережнее положили. «Не отключайся», — твердил Келл. Прежде Рай спокойно отвечал: «Конечно, хорошо, как скажешь», но теперь он умолк и лишь неглубоко дышал. Сколько раз Келл сказал «Ас Хасарис», он машинально твердил эти слова, уже не вдумываясь в их смысл, но Рай не поправлялся. «Когда же подействует магия? Она ведь должна подействовать». Страх сжимал Келлу горло. Надо было взглянуть на оружие Астрид, обратить внимание на металл и метки на нем. Неужели она как-то блокировала его магию? Почему магия не действует? «Не отключайся», — в который раз шепнул Келл. Рай перестал дышать, его глаза закрылись, а челюсть отвисла. «Келл», — тихо сказала Лайла, — «по-моему, слишком поздно». «Нет», — отрезал Келл, вцепившись в койку, — «не поздно, магии нужно время, ты не понимаешь, как она действует». «Келл, просто нужно время!» Келл обеими руками уперся в грудь брата, подавив всхлип. Та не поднималась и не опускалась. Келл не чувствовал сердцебиения под ребрами. «Она не может!» Он задыхался, словно ему тоже не хватало воздуха. «Я не могу!» Его голос дрогнул, а пальцы стиснули окровавленную рубашку брата. «Я не могу сдаться!» «Все кончено!» — еле выговорила Лайла. «Тебе уже ничего не сделать!» Но это было не так. Что-то еще оставалось. Из Келла ушло все тепло, но вместе с ним ушли нерешительность, замешательство и страх. Он знал, что делать, знал, что должен делать. «Дай камень». «Нет, Лайла, дай мне чертов камень, пока еще не поздно». «Уже поздно, он не мертв», — заорал Келл и вскинул испачканную в крови дрожащую руку. «Дай его мне». Лайла сунула руку в карман и замерла. «Я неспроста не отдаю его, Келл. Черт возьми, Лайла, умоляю!» Она судорожно выдохнула и вытащила камень. Келл вырвал его из пальцев Лайлы, не обращая внимания на то, как по руке запульсировала сила, и снова повернулся к Раю. «Ты же сам говорил, что из этого не выйдет ничего хорошего», — сказала Лайла, когда Келл положил камень на остановившееся сердце Рая и прижал его ладонью. «Знаю, ты просто убит, но неужели ты думаешь, что это...» Келл ее не слышал. Голос Лайлы развеялся вместе со всем остальным, едва он сосредоточился на магии, струившейся в венах. «Спаси его», — приказал он камню. В крови загудела сила, а из-под пальцев повалил дым. Он обвил его руку и грудь Рая, превратившись в черную веревку, которая опутала обоих, связала вместе, объединила. Но Рай по-прежнему лежал неподвижно. «Моя жизнь — это его жизнь», — подумал Келл, — «а его жизнь — моя. Привяжи ее к моей и верни его обратно». Он почувствовал, как Голодная, ненасытная магия словно пробует его на вкус, пытаясь проникнуть в его тело, подключиться к его жизненной силе. И на сей раз Кел впустил ее. Черная веревка тут же натянулась, и сердце Кела ёкнуло. Оно на миг замерло, а сердце Рая, наоборот, стукнуло под ладонью Келла. На секунду Антари почувствовал облегчение и радость, но затем боль. Он превратился в оголенный нерв, разрываемый на части. Кел закричал, согнувшись над принцем, но рук не опустил. Спина Рая выгнулась дугой, обоих стянули темные кольца магии. Боль усилилась, стремительно охватывая все тело, сердце, все существо Келла. «Кел!» — сквозь мглу раздался голос Лайлы. Он увидел, как девушка сделала шаг, затем второй уже протянула руку, чтобы остановить его, освободить от заклятия. «Стой!» — подумал он. Кел не произнес этого слова вслух, не пошевелил даже пальцем, но магия была у него в голове, и она услышала приказ. Пронеслась по всему его телу, вырвалась дымом наружу и отбросила Лайлу назад. Та ударилась о каменную стену и рухнула на пол. Внутри Келла шевельнулось что-то далекое и приглушенное. «Это неправильно», — шепнуло оно, но затем его закружила новая волна боли. Сила застучала в жилах, и Кел опустил голову на грудь брата. Боль терзала кожу и мышцы, кости и душу. Рай тяжело вздохнул, и Кел тоже. Сердце снова замерло у него в груди, а потом остановилось. Второе. В комнате наступила мертвая тишина. Рука Кела соскользнула с груди Рая, а тело принца сползло с койки на каменный пол. У Лайлы звенело в ушах после удара головой о стену, но она с трудом встала на четвереньки, а затем поднялась на ноги. Кел не шевелился и не дышал. Затем, через пару мгновений, которые показались долгими часами, он глубоко и порывисто вздохнул. Рай тоже. «Что ты наделал?» — шепнула Лайла. Она не так уж хорошо разбиралась в магии, но была почти уверена, что воскрешение из мертвых, безусловно, входит в черный список. Если за любое волшебство надо платить, во что это обошлось Келлу? Словно в ответ на ее мысли глаза мага плавно открылись, Лайла с радостью увидела, что один из них по-прежнему голубой, ведь под действием заклятия оба стали на миг совершенно черными. «С возвращением», — сказала она с улыбкой. Кел застонал, и Лайла помогла ему сесть на холодном каменном полу. Кел посмотрел на Рая. Его грудь медленно, но равномерно поднималась и опускалась. Кел перевел глаза с метки на коже принца на точно такую же, на своей, собственной. Дотронувшись до нее, он слегка поморщился. «Что ты сделал?» — спросил Лайла. «Привязал жизнь Рая к своей», — хрипло ответил Кел. «Пока я жив, он тоже будет жить. Похоже, опасное заклятие». «Это не заклятие», — тихо сказал он. Лайла не знала, почему. То ли у него просто нет сил говорить громче, то ли он боится разбудить брата. Это называется печатью души. Любые заклятия можно разрушить. Печать души нельзя. Это вечная магия. Но это, — добавил Кел, слегка тронув метку, — это запрещено, — предположила Лайла. «Невозможно», — сказал Кел. «Такой магии не существует». Он встал на ноги, но казался заторможенным и отрешенным. Лайла вся сжалась, заметив, что Кел по-прежнему сжимает камень. На его руке взбухли черные вены. «Теперь тебе нужно отпустить его». Кел опустил взгляд, словно забыв, что держит камень в руке. Но когда ему все же удалось разжать пальцы, талисман не выпал. От камня шли черные нити, обвивавшие пальцы и кисть. Кел смотрел на него несколько долгих секунд. «Не могу», — наконец сказал он. «Это плохо?» — наседала Лайла. «Да», — ответил Кел, и его спокойствие встревожило ее больше всего. «Но у меня не было выбора, я должен был». Он замолчал, повернувшись к Раю. «Кел, с тобой все нормально?» Учитывая все обстоятельства, вопрос звучал нелепо, и Кел посмотрел соответствующе, поэтому Лайла добавила: «Когда ты творил заклятие, ты не был самим собой». «Ну, теперь-то я, это я». «Ты в этом уверен?» – перебила она, указав на его руку. «Это что-то новое?» Кел нахмурился. «Ты сам говорил, что в этом камне плохая магия. Она высасывает из людей энергию, и вот теперь камень словно привязался к тебе. Или ты хочешь сказать, что это тебя не волнует?» «Лайла», – мрачно сказал он, – «я не мог допустить, чтобы он умер. Но то, что ты сделал, я сделал то, что должен. Думаю, это уже не важно». Я все равно погиб. Лайла набучилась. Что ты имеешь в виду? Взгляд Келла немного смягчился. Кто-то должен возвратить камень в черный Лондон, Лайла. Нельзя просто открыть дверь и швырнуть его туда. Я должен отнести туда камень. Должен пройти вместе с ним. Келл посмотрел на талисман, привязанный к руке. Я даже не надеялся, что вернусь. «Господи, Келл!» – простонала Лайла. «Если ты не собираешься оставаться в живых, то, черт возьми, в чем тогда смысл? Зачем привязывать жизнь Рая к своей, если ты намерен умереть?» Келл передернулся. «Пока я жив, будет жить и он. Я не говорил, что планирую умереть. Но ты же сказал...» «Я сказал, что не вернусь. Печати на Черном Лондоне были задуманы так, чтобы впускать, но не выпускать. Я не могу снять печати. А если бы даже мог, не стал бы этого делать, пока печати остаются нетронутыми. Если даже удастся проделать дверь в Черный Лондон, они никогда не выпустят меня обратно. И ты ничего мне не сказал. Просто взял в путешествие, откуда невозможно вернуться. Ты сказала, что жаждешь приключений, — нахмурился Келл. — Я никогда не пустил бы тебя». В эту минуту дверь распахнулась. Келл и Лайла замолчали, отголоски их спора эхом отразились от стен темной каменной кельи. В дверях стоял старик в белой мантии, опираясь одной рукой о косяк, а другой держа молочно-белый шар. Мужчина был старым, но не дряхлым. Он стоял прямо, широко расправив плечи, а его возраст выдавали только седые волосы да глубокие морщины на лице, подчеркнутые тенями, которые отбрасывал свет от шара у него на ладони. Келл запахнул куртку и спрятал раненую руку в карман. «Мастер Тирен», — сказал он непринужденно, пытаясь беспечным тоном отвлечь внимание от того факта, что они с Лайлой, измазанные кровью, стояли перед телом полумертвого принца. «Келл», — сурово нахмурился старик, — «Керсла, Ирваниш Мер». Затем он умолк и посмотрел на Лайлу. Глаза у него были светлые и поразительно голубые. Казалось, они видели ее насквозь. Старик наморщил лоб и снова заговорил, теперь уже по-английски, словно с первого взгляда сумел определить, что девушка не местная. «Что привело вас сюда?» — спросил он, обращаясь к обоим. «Вы сказали, что я всегда могу рассчитывать на комнату», — устало ответил Келл. «К сожалению, она мне нужна». Он шагнул в бок, чтобы мастер Тирен смог увидеть раненого принца. Старик широко раскрыл глаза и в молитвенном жесте приложил пальцы к губам. «Он жив!» Келл поднес руку к воротнику, чтобы скрыть метку. «Но дворец подвергся нападению. Я пока не могу всего объяснить, но вы должны мне поверить, Тирен. Его захватили предатели. Они используют запрещенную магию, завладевая телами и разумом окружающих. Все в опасности. Опасность повсюду, и никому нельзя доверять». Келл говорил так быстро, что даже проглатывал некоторые слоги. Тирен медленными широкими шагами направился к Келлу. Ласково обхватив его лицо ладонями, он посмотрел в глаза Антари так же, как минуту назад заглянул в глаза Лайл, словно мог видеть их насквозь. «Что ты с собой сделал?» К горлу Келла подступил комок. «Только то, что должен». Его куртка распахнулась, и взгляд старика упал на почерневшую метку над сердцем. «Простите, мистер Тирен», — испуганно проговорил Келл. «Я бы никогда не навлек опасность на это святилище, но у меня не было выбора». Старик опустил руки. «Святилище защищено от сил тьмы. В этих стенах принцу ничего не угрожает». Келл облегченно выдохнул. Тирен повернулся и снова посмотрел на Лайлу. «Ты не местная?» Лайла протянула ладонь. «Дилайла Барт». Старик пожал ей руку, и по коже Лайлы побежали мурашки, но не от холода, а от тепла, и внутри развелось спокойствие. «Меня зовут мастер Тирен», — сказал старик. «Я Анаси Авен, главный жрец лондонского святилища. И еще целитель», — добавил он, чтобы объяснить ее ощущения. Затем Тирен подошел к принцу и положил свои легкие, как перышко, костлявые пальцы на его грудь. «Серьезное ранение». «Знаю», — дрожащим голосом сказал Келл. «Я их чувствую, как свои». Лайла съежилась, а лицо Тирена потемнело. «Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить его боль и твою». Келл благодарно кивнул. «Это моя вина», — печально проговорил он, — «но я все исправлю». Тирен открыл рот, но Келл остановил его. «Я не могу вам ничего сказать, вынужден просить вас о доверии и молчании». «Я проведу вас через туннели», — тихо сказал Тиран. «А потом пойдете, куда вам нужно». С тех пор, как они вышли из кельи, Кел молчал. Ему не хватило сил посмотреть на брата, не хватило сил попрощаться. Он лишь сглотнул, коротко кивнул, отвернулся и пошел вслед за мастером Тираном к выходу. Лайла плелась сзади, счищая запекшуюся кровь Рая с манжет своей новой куртки и думая о том, что рано или поздно придется вновь испачкать и руки, и рукава. Пока они пробирались по недрам святилища вслед за главным жрецом, Лайла наблюдала за Келлом, который не сводил глаз с Тирана, словно ожидая, что он скажет. Но жрец держал язык за зубами и смотрел вперед. В конце концов, Келл сбавил ход, так что вскоре они с Лайлой поравнялись. «Тебе идет этот наряд», — спокойно сказал он. «Можно спросить, где ты им разжилась?» Лайла вскинула голову. «Я его не украла, если ты об этом, а купила у женщины на рынке, и ее зовут Калла». Келл слегка улыбнулся, услышав имя. «И чем ты за него заплатила?» «Пока ничем», — ответила Лайла. «Но это не значит, что я не заплачу», — она отвела взгляд. «Хотя пока я не знаю, когда появится возможность. Думаю, очень скоро, потому что ты останешься здесь». «Черта за два», — выплела Лайла. «В святилище тебе ничего не угрожает. Ты не бросишь меня». Келл покачал головой. «Я и не думал брать тебя с собой. Я собирался оставить тебя здесь, в моем городе, чтобы ты рассказала о моей судьбе королю и королеве». Лайла глубоко вздохнула, но Келл поднял здоровую руку, и чтобы уберечь тебя от опасности. «Жителю Серого Лондона нечего делать в белом. Там никому нечего делать». «Я сама разберусь, что и где мне делать», — огрызнулась девушка. «Я иду с тобой». «Лайла, это не игра. Многие люди погибли, и я не...» «Ты прав, это не игра», — процедила Лайла. «Это стратегия. Я слышала, как королева говорила, что камень расколот надвое. Тебе нужно избавиться от обеих половинок, а сейчас у тебя только одна, другая у белого короля, так? Значит, мы идеально подходим для этого задания, Келл. А еще их двое, и выходит, нас тоже должно быть двое. Можешь взять на себя короля, а я разберусь с королевой». «Тебе ли тягаться с Астрид? Ты недооцениваешь всех или только меня? Это потому, что я девушка?» «Потому что ты человек», — резко перебил Келл. «Пусть самый смелый и храбрый из тех, кого я встречал, но ты всего лишь из плоти и крови. В тебе нет силы. Астрид буквально замешана из магии и злобы». «Ну да, я за нее рада. Но она ведь даже не в своем теле. Астрид сейчас здесь и от души развлекается в Красном Лондоне. Значит, она легкая мишень». Лайла ехидно улыбнулась. «Хоть я и человек, но до сих пор совсем справлялась». Келл нахмурился. «Учитывая, как часто он это делает, — подумала девушка, — удивительно, что у него так мало морщин». «Да, справлялась», — нехотя кивнул он. «Но дальше дороги нет. В этой девушке есть сила», — вдруг вмешался в разговор Тиран, не оглядываясь. Лайла обрадовалась. «Вот видишь», — с гордостью сказала она. «Я ж тебе с самого начала говорила». «Какая еще сила?» — спросил Келл, подняв брови. «Не будь таким скептиком», — хмыкнула Лайла. «Неразвитая», — ответил Тиран. «Неосознанная, непробужденная». «Ну, давай же, Анас и Авен», — Лайла протянула к нему руки. «Пробуди ее». Тирен оглянулся, едва заметно улыбнувшись. «Она проснется сама, Дилайла Барт. А если ее развивать, то вырастет». «Она из другого Лондона», — сказал Келл, но Тирен не удивился. «Там нет магии». «Магия есть во всех Лондонах», — заметил жрец. «Хоть я и человек», — резко добавил Лайла, — «хотелось бы напомнить, что ты все еще жив только благодаря мне. Если бы не я, белая королева, уже надела бы твое тело словно какую-нибудь куртку. К тому же у меня есть то, что тебе нужно». «В смысле?» Лайла достала из кармана белую ладью. «Ключ». Келл слегка раскрыл в удивлении глаза, а затем прищурился. «Думаешь, я не смогу ее отобрать?» В следующую секунду Лайла уже сжимала ладью в одной руке, а нож в другой. Медный кастет на рукоятке блеснул в свете свечи, а камень тихо и равномерно загудел, словно шепча что-то Келлу. «Только попробуй», — угрожающе насупилась Лайла. Келл остановился и взглянул на нее. «Да что с тобой такое?» — спросил он в искреннем недоумении. «Ты так мало дорожишь жизнью, что готова расстаться с нею ради короткого приключения и вряд ли быстрой смерти». Лайла промычала что-то невнятное. «Ну да, вначале она жаждала приключений, но теперь у нее появилась другая причина. Дело в том, что она увидела перемену в Келли, заметила, как в его глазах промелькнула тень, когда он призвал ту хитроумную проклятую магию, видела, как ему трудно было потом прийти в чувство. Казалось, всякий раз, когда Келл пользовался камнем, он терял все большую часть себя. Поэтому Лайла, конечно, пойдет с ним не только для того, чтобы удовлетворить жажду риска или чтобы составить ему компанию. Она пойдет с ним, поскольку вместе они прошли уже большой путь, и девушка боялась, что в одиночку ему не справиться. «Я сама распоряжаюсь собственной жизнью», — сказала Лайла. «Я не собираюсь коротать ее здесь, хотя у вас очень милый и безопасный городишко. Мы заключили сделку, Келл. К тому же теперь у тебя есть Тиран, который сохранит твою тайну и вылечит твоего брата. От меня ему никакой пользы, а тебе я просто необходима». Келл посмотрел ей в глаза. «Когда все закончится, ты не сможешь вернуться». Лайла вздрогнула. «Возможно», — помолчав, сказала она, — «если только не пойду за тобой на край света». «Так или иначе, ты меня заинтриговал». «Лайла». Его глаза потемнели от боли и тревоги, но она лишь улыбнулась. «Это просто еще одно приключение». Они добрались до конца туннеля, и Тиран распахнул двойные металлические двери. Внизу пылала Красная река. Они стояли на северном берегу. Дворец поблескивал вдалеке, осеянный звездным светом, словно все было по-прежнему хорошо. Тиран положил руку на плечо Келла и пробормотал что-то по-арнезийски, а затем добавил по-английски. «Да пребудут с вами обоими святые и источник всего». Келл кивнул и, пожав руку жреца здоровой рукой, шагнул в сумерки. Но когда Лайла собралась последовать за ним, Тиран схватил ее за плечо и посмотрел искоса, словно пытаясь выведать тайну. «В чем дело?» «Как ты его потеряла?» — спросил он, потянувшись обветренными пальцами к ее подбородку. Лайла насупилась. «Что потеряла?» «Глаз». Лайла отстранилась и поднесла руку к тому глазу, что был темнее, к стеклянному. Мало кто обращал на это внимание, челка прикрывала половину лица, и даже когда Лайла смотрела кому-нибудь в глаза, мало кто выдерживал этот взгляд настолько долго, чтобы что-то заметить. «Не помню», — буркнула она. «Правда, не помню. Я была ребенком. Мне сказали, что это был несчастный случай». Тирен задумчиво хмыкнул. «Келл знает». Она еще больше насупилась. «А это важно?» После долгой паузы старик наклонил голову, не кивнул и не покачал головой, а лишь двусмысленно ее наклонил. «Думаю, нет». Келл оглянулся, поджидая Лайлу. «Если его заберет тьма», — прошептал Тиран, — «ты должна его убить». Он посмотрел на нее, сквозь нее. «Как? Сможешь?» Лайла не поняла, о чем он спрашивает. «Хватит ли у нее силы или воли?» «Если он умрет, рай тоже умрет». Тиран вздохнул. «Тогда мир станет таким, каким он и должен быть», — печально сказал старик. «А не таким, какой он есть». Лайла сглотнула, кивнула в ответ и пошла к Келлу. «Значит, теперь в Белый Лондон?» — спросила она, протянув ладью. Келл не шелохнулся. Он смотрел на реку и перекинутый над ней дворец. Лайла решила, что Антари прощается со своим Лондоном, со своей родиной, но он вдруг заговорил. «Костяк всех миров одинаков», — он показал на город. «Но все остальное отличается, так же, как этот мир от твоего», — он ткнул пальцем в сторону центра Лондона на другом берегу реки. «В том месте, куда мы идем, дворец находится там, а Тос и Астрид будут там же. Когда пройдем через дверь, держись рядом и не отходи от меня. Здесь ночь, значит, в Белом Лондоне тоже ночь, и город погружен во мрак». Келл посмотрел на Лайлу. «Ты еще можешь отказаться». Лайла выпрямилась, подняла воротник куртки, улыбнулась. «И не мечтай». Третье. Во дворце царил переполох. Растерянные и встревоженные гости торопливо спускались по главной лестнице, их провожали к выходу королевские стражники. В толпе молниеносно распространялись слухи о ранении и даже гибели королевских особ. Повсюду слышалась измена, переворот и убийца, лишь подогревая всеобщее безумие. Кто-то утверждал, что убили стражника, другой заявлял, что видел, как стражник упал с балкона принца во внутренний двор. Третий говорил, что женщина в зеленом платье похитила с места трагедии кулон и помчалась во дворец. Четвертый настаивал, что видел, как она протянула амулет стражнику, а затем рухнула к его ногам. Стражник даже не позвал на помощь, просто взял кулон и ринулся в королевские покои. Незадолго до этого туда же удалились король с королевой. Их странное спокойствие лишь усиливало растерянность гостей. Стражник скрылся в их комнате, а минуту спустя оттуда широкими шагами вышел король и, сбросив маску невозмутимости, закричал об измене. Он сказал, что Кел ранил принца и потребовал арестовать Антари. После этого растерянность переросла в панику, и хаос распустил в ночи свои черные крылья. Когда Мортимер подошел ко дворцу, лестницу уже заполнили встревоженные гости. Тварь, спрятавшаяся под доспехами Мортимера, уставилась черными глазами на пляшущие огни и суетящихся людей. Но ее привлекла сюда не суматоха, а запах. Кто-то применил сильную прекрасную магию, и существо собиралось выяснить, кто это сделал. Мортимер стал подниматься по лестнице, протискиваясь между взволнованными гостями. Казалось, никто не замечал, что его доспехи пробиты прямо над сердцем, по груди расползлось черное пятно, а сам он забрызган кровью. Взобравшись на самый верх, Мортимер глубоко вздохнул и улыбнулся. Ночной воздух был пронизан паникой и силой, наполняя существо энергией. Теперь он услышал аромат и даже почувствовал вкус магии. Ведь он был голоден. Эта оболочка была довольно удачной. В хаосе, царившем во дворце, стражники свободно его пропускали. Лишь когда он прошел украшенный цветами вестибюль и опустевшую бальную залу, его остановил стражник. «Мортимер», — сказал он, — «где ты?» Но слова замерли на губах, когда стражник взглянул в глаза существа. «Мас-Авен». Меч Мортимера оборвал это ругательство, пронзив кольчугу и плавно войдя между ребрами. Стражник судорожно вздохнул, но крикнуть не успел. Меч повернулся в бок и дернулся вверх. Опустив тело на пол, тварь в оболочке Мортимера спрятала оружие в ножны, сняла со стражника шлем и надела себе на голову. Теперь черные глаза лишь смутно поблескивали под опущенным забралом. По всему дворцу гремели шаги и эхом отдавались громкие приказы. Мортимер выпрямился. В воздухе висел запах крови и магии, он отправился искать его источник. Камень по-прежнему гудел у Келла в руке, но совсем не так, как раньше. Теперь монотонный звук слышался внутри тела. Он чувствовал эту мелодию силы в сердце и в голове, словно эхо или второй пульс. Вместе с этим пришло странное спокойствие, которому Келл доверял еще меньше, чем первоначальному приливу силы. Талисман внушал ему, что все будет хорошо. Ворковал, успокаивал и выравнивал сердцебиение. Он заставлял Келла забыть о плохом, вообще о том, что он держал камень. Это-то хуже всего. Талисман был привязан к руке, но не воспринимался чувствами, и Келл едва осознавал, что магия камня уже внутри него самого. В те краткие мгновения, когда сознание прояснялось, он словно пробуждался от сна, полного страха и паники. Ему хотелось оторвать, отодрать, отрезать камень от кожи. Но с этим стремлением боролось столь же сильное желание крепко сжать талисман, наслаждаться его жаром, словно Келл умирал от холода. Он нуждался в этой силе больше, чем когда-либо. Келл не хотел, чтобы Лайла видела, как он напуган, но ему казалось, что она все равно это заметила. Петляя по улицам, в основном пустынным, по ту сторону реки, они вернулись в центр города, но чтобы попасть туда, нужно было пройти по одному из многочисленных мостов через Айл. Келл и Лайла опасались выходить на открытое место, тем более, что лицо Антари снова появилось на магических досках, развешанных по улицам. Только теперь вместо слов «пропал без вести» они гласили «разыскивается». «Разыскивается за измену, убийство и похищение». От этих обвинений у Келла сжалось сердце, но успокоил себя тем, что рай в безопасности, в максимальной безопасности, какая только сейчас возможна. Он сунул руку за пазуху и тронул клеймо напротив сердца. Сосредоточившись, Келл мог расслышать сердцебиение рая, которое запаздывало на долю секунды от его собственного. Келл огляделся, пытаясь представить улицы такими, какими они будут в Белом Лондоне, и мысленно накладывая одну карту на другую. «Ничего не поделаешь», — вздохнул он. «Начали». Сейчас они стояли у выхода из проулка напротив вереницы кораблей, которые Лайла оценивающе рассматривала. В другом городе они будут стоять перед мостом, ведущим к улице, которая проходит мимо стен Белого замка. По пути Келл уже поведал Лайле об опасностях другого Лондона, начиная с правителей-близнецов и заканчивая голодным, жаждущим власти населением. Затем он описал замок и примерный план действий. Оставалось только надеяться на то, что они справятся, что ему хватит сил одолеть Атоса и завладеть второй половиной камня, а затем... Кел закрыл глаза и перевел дух. В голове эхом отдались слова Лайлы. Это просто еще одно приключение. «Чего ждем?» Лайла прислонилась к стене и постучала по кирпичам. «Давай, Кел, дверь уже заждалась». Ее беззаботный вид, дерзкая энергичность, видимое отсутствие, даже сейчас беспокойства или страха, удивили и обрадовали Кела, придали ему сил. Глубокий разрез на ладони, частично закрытый черным камнем, был еще свеж. Кел коснулся раны пальцем и нарисовал линию на кирпичной стене. Лайла взяла его за руку, и камень загудел между их ладонями. Затем девушка передала Келу ладью, и, нервно сглотнув, он поднес ее к кровавой метке на стене. «Ас Оренсе», — скомандовал Антари. Окружающий мир поплыл, потемнел, и оба они шагнули в только что прорубленную дверь. Так, по крайней мере, должно было произойти. Однако на полпути какая-то сила потянула Кела обратно, вырвав руку Лайлы, выдернув его из промежутка между мирами и швырнув на жесткую брусчатку красного Лондона. Кел изумленно захлопал глазами, глядя в темноту, а затем понял, что он здесь один. Поначалу это была просто тень человека, закатывавшего рукава, но потом на воротнике блеснул серебряный кружок. Холланд хмуро уставился на Кела сверху вниз. «Рановато, хочешь уйти?» Четвертое. Лайла шагнула на белесую улицу. Голова немного кружилась, и она оперлась о стену, слыша за спиной шаги Кела. «Что ж, на этот раз лучше», — сказала девушка, поворачиваясь. «По крайней мере, мы в одном месте...» Но никакого Кела не было. Лайла стояла на краю тротуара перед мостом. Белый замок возвышался вдали за рекой, не серый и не красный, а перламутровый и наполовину замерзший. Вода тускло светилась в сгущающейся темноте. Фонари вдоль реки горели бледно-голубым светом, из-за которого весь мир казался странно бесцветным. А Лайла в своей черной одежде была как на ладони. На земле у ног что-то белело, Лайла опустила глаза и увидела на брусчатке белую ладью. Она была испачкана кровью, кровью Келла. А самого его не было. Лайла рывком подобрала ладью и нервно спрятала в карман. Неподалеку голодная собака следила за ней пустыми глазами. Вскоре Лайла почувствовала и другие взгляды. В окнах, дверях и в темноте между лужицами тошнотворного света. Ее рука потянулась к ножу с кастетом. «Келл?» В полголоса позвала она... Но никто не откликнулся. Возможно, все было как в прошлый раз, они просто разделились, и надо просто подождать, пока Антари найдет ее. Вполне возможно, но когда они шагнули в дверь, Лайла почувствовала странный рывок. Ладонь Кела слишком рано выскользнула из ее руки. Шаги отдавались эхом, и она медленно обернулась, но никого не увидела. Кел предупреждал, как опасен этот мир, но слово так идеально характеризовало ее собственный мир, что Лайла не придала этому большого значения. Как ни крути, Кел вырос во дворце, а она на улице, и девушка считала, что разбирается в темных проулках и еще более темных личностях все же получше Келла. Однако теперь, стоя здесь одна, она уже начинала думать, что зря ему тогда не поверила. Кто угодно, не только аристократ, мог почувствовать здесь опасность. Уловить ее запах... Ледяной запах смерти и пепла. Лайла поежилась не только от холода, но и от страха. Она спиной почувствовала что-то неладное. Это было как заглянуть в черный глаз Холланда. Лайла впервые пожалела, что у нее не было с собой ничего, кроме ножей и кремниевого пистолета. «Йорос Норевчк», — послышался голос справа, и, обернувшись, девушка увидела лысого мужчину. Все открытые участки его кожи от макушки до пальцев рук были покрыты татуировками. На каком бы языке он ни говорил, это явно был не арнезийский, а что-то грубое, гортанное, и хотя Лайла не поняла ни слова, она уловила интонацию, которая ей не понравилась. «То вас ее смышевно», — сказал другой, с кожей как пергамент, появившись слева. Первый фыркнул, а второй цокнул языком. Лайла выхватила нож. «Не подходите», — сказала она, надеясь, что жест будет достаточно красноречив. Мужчины переглянулись, а потом достали зазубренные клинки. Подул холодный ветер, и Лайла подавила дрожь. Мужчины расплылись в мерзких ухмылках. Она опустила нож, а затем одним плавным движением выхватила из-за пояса пистолет и выстрелила лысому между глаз. Тот свалился, как подкошенный, и Лайла улыбнулась. Лишь потом до нее дошло, как громко прозвучал выстрел, она не замечала, как тихо в городе, пока эхо залпа не разнеслось по окрестным улицам. По Повсюду начали открываться двери, задвигались тени, из-за углов послышались шепот и бормотание, появились один-два, затем с полдюжины человек. Второй мужчина взглянул на мертвеца, а затем на Лайлу. Он тихо и грозно заворчал, а Лайла даже обрадовалась, что не знала его языка, совсем не хотелось знать, что он там бубнит. Вокруг клинка в руке мужчины затрещали разряды темной энергии. Лайла почувствовала, как позади нее задвигались люди, изможденные серые люди. «Давай же, Кел!» — подумала она, снова вскинув пистолет. «Ну, где же ты?» «Пятое. Пропусти меня», — сказал Кел. Холланд лишь поднял брови. «Умоляю», — выдохнул Кел, — «я могу положить этому конец». «Да неужто?» — с вызовом бросил Холланд. «Сомневаюсь, что тебе это по плечу». Он перевел взгляд на кисть Кела, обвитую темной магией. «Я предупреждал тебя, суть магии не в равновесии, а в господстве. Либо ты управляешь ею, либо она управляет тобой». «Я управляю», — Кел стиснул зубы. «Больше нет. Стоит лишь впустить магию в себя, и ты погиб». У Кела стеснила грудь. «Я не хочу с тобой драться, Холланд. У тебя нет выбора». На одной руке Холланд носил шипастое кольцо, и теперь он прорезал им линию на ладони. На брусчатку закапала кровь. «Ас и Сара», — тихо сказал он. «Замерзни». Темные капли упали на землю и тут же превратились в черный лед. Кел попятился, но улица обледеневала слишком быстро, и через пару секунд он уже с трудом сохранял равновесие. «Знаешь, в чем причина твоей слабости?» — спросил Холланд. «Просто тебе никогда не приходилось проявлять силу. Никогда не приходилось стараться. Никогда не приходилось драться. Ну и, конечно, никогда не приходилось драться за жизнь. Но сегодня все изменится, Кел. Если ты не будешь сопротивляться, то умрешь. А если...» Кел не стал дожидаться, пока он договорит. Внезапный порыв ветра, чуть не сбивший его с ног, смерчем устремился к Холланду и окружил белого Антари. Ветер завывал громко, но Кел все же расслышал навязчивый звук, а потом догадался, что это смех. Холланд смеялся. Вскоре испачканная кровью рука Холланда пробила стену смерча. Затем он и сам шагнул наружу, а столб вихря осыпался на землю. «Воздух слаб», — принялся поучать он. «Он не может причинить вреда, не может убить. Тщательнее нужно подбирать стихию. Вот, смотри». Холланд двигался ловко и проворно. За его движениями трудно было уследить, не говоря уж о том, чтобы успеть отразить атаку. Он плавно опустился на колени, коснулся земли и сказал: «Астенна, разбейся». Булыжник под его ладонью разлетелся на дюжину острых осколков, и когда Холланд встал, они поднялись вместе с ним, зависнув в воздухе точь-в-точь, как гвозди, тогда, в проулке. Белый Антари двинул кистью, и осколки устремились к Келлу. Камень в ладони грозно загудел, и Келл на силу успел вскинуть руку с сияющим талисманом и сказать: «Стой!» Повалил дым, который обволок осколки и стер их в порошок. После этой команды Келла пронизала сила, мгновенно окутавшая его чем-то темным и холодным. Он даже ахнул от этого ощущения. Кел почувствовал, как магия обнимает его и проникает под кожу. Когда дым рассеялся, он еле смог загнать ее обратно в камень. Холланд покачал головой. «Ну давай, Кел, без камня тебе не обойтись. Он уничтожит тебя, но, возможно, ты победишь». Кел вполголоса выругался, вызвал еще один смерч, потом щелкнул пальцами свободной руки, и в ладони вспыхнуло пламя. Когда Кел поднес его к воздушному вихрю, тот занялся и превратился в сноп огня. Обжигающий смерч опалил землю и, расплавив лед, помчался к Холланду, который выбросил вперед руку и вызвал из земли щит, а затем, когда пламя угасло, послал на Кела каменную стену. Тот скинул руки, пытаясь совладать с булыжниками, но слишком поздно догадался, что этим маневром Холланд просто отвлек внимание от гигантского водяного вала, ударившего сзади. Речная волна сбила Кела с ног. Не успела напомниться, как вода окружила его со всех сторон. В мгновение ока Кел оказался в ловушке, хватая воздух ртом, но тут пучина заглотила его полностью, и, придавленный водяной толщей, он отчаянно забарахтался. «Астрид хотела, чтобы я доставил тебя живым», — сказал Холланд, вынув из-под плаща изогнутый клинок. «Она на этом настаивала». Он сжал свободную руку в кулак, и вода стиснула Кела, выдавив из легких весь воздух. «Но уверен, она все поймет, если я убью тебя и заберу камень». Холланд медленно, размеренно зашагал к нему по ледяной земле. Кел барахтался и извивался, пытаясь найти хоть какое-то оружие. Он потянулся за ножом Холланда, но металл даже не шевельнулся, на нем стояла защита. Кел задыхался под водой, а Холланд стоял в двух шагах. Однако затем сквозь толщу воды Кел увидел корабельные снасти, штабеля досок и бревен, темные металлические цепи, швартовы, обвивавшие тумбы у моста. Кел двинул пальцами, ближайшая цепь поднялась в воздух. Она захлестнула запястье Холланда, на землю обрушился настоящий водопад, а Кел повалился на булыжники, промокший до нитки и задыхающийся. Холланд пытался освободиться, и Кел понимал, что мешкать нельзя. Цепь с другого столба обвелась вокруг ноги белого Антари и змеей поднялась до самого пояса. Холланд собрался метнуть искривленный клинок, но третья цепь обхватила его руку и туго натянулась. Она не смогла бы его долго удерживать, и силой воли Кел выдернул железный штырь из палубы плавучего дока. Пролетев по воздуху, штырь завис за спиной Холланда. «Я не могу позволить тебе победить», — сказал Кел. «Тогда лучше убей», — процедил Холланд, — «иначе это никогда не кончится». Кел вытащил нож из ножен на предплечье и замахнулся им. «Только придется очень сильно постараться», — с усмешкой сказал Холланд. Рука Кела застыла, остановленная волей другого Антари. На это Кел и рассчитывал. Пока Холланд сосредоточил все внимание на ноже, Кел швырнул в него железный штырь. Тот попал в цель точно, с такой силой ударив Холланда в спину, что пробил и одежду, и тело, и вышел из груди, там, где была печать, выжженная напротив сердца. Серебряная фибула упала на землю, короткий плащ сполз с плеча, ноги Холланда подогнулись, и он рухнул на сырую брусчатку. Когда Кел подошел к телу белого Антари, его охватила страшная тоска. Их было только двое. Всего лишь двое Антари. А теперь он остался один. И скоро не будет никого. Наверное, так и должно быть. Так нужно. Кел взялся за окровавленный железный штырь, выдернул его из груди Холланда и отшвырнул в сторону. Тот запрыгал по брусчатке с глухим звоном, напоминающим сбивчивый сердечный ритм. Кел опустился на колени рядом с Холландом, под которым уже натекла лужица крови. Он нащупал пульс, слабый и затухающий. «Прости», — сказал Кел. Это прозвучало глупо и бессмысленно. Но его злость притупилась, а тоска, страх и чувство утраты переросли в непрерывную ноющую боль, от которой, возможно, больше никогда не избавиться. Запустив руку за пазуху тяжело раненого Антари, он нащупал монету белого Лондона. Холланд все знал. Он знал, что в него летит штырь, но не остановил его. За миг до того, как металл ударил ему в спину, он перестал бороться. Одной лишь доли секунды хватило для того, чтобы Кел получил перевес. В ту секунду, когда штырь пробил тело Холланда и он упал, на его лице отразились не злость или боль, а облегчение. Кел сорвал с шеи Холланда шнурок и выпрямился. И все же он не мог бросить Антари на улице. Переведя взгляд с Холланда на манящую дверь между мирами, Кел с трудом поставил раненого на ноги. Шестое. Попав в белый Лондон, Кел сразу же увидел Лайлу, которая размахивала двумя окровавленными ножами. Ей уже удалось отбиться от нескольких бандитов, чьи тела валялись теперь на брусчатке, но ее окружали еще четверо или пятеро, а остальные стояли в стороне, наблюдая жадными взглядами и шушукаясь. «Какая красная кровь! Пахнет магией! Вспорите ей живот! Посмотрим, что внутри!» Кел положил тело Холланда на землю. «Вёс Ренск Торидж!» – заорал он, топнув. «Отойдите от нее!» Толпа дрогнула. Некоторые поскорее убежали, но другие, слишком любопытные, лишь отступили на пару шагов. Заметив Кела, Лайла сощурилась. «Ты очень сильно опоздал», — проворчала она. Ее привычное спокойствие дало трещину, и под ним проступил страх. «А почему ты такой мокрый?» Кел посмотрел на свою одежду, провел по ней ладонями, силой воли прогоняя воду, и минуту спустя полностью высох, если не считать лужи под сапогами. «Меня слегка задержали», — ответил он, кивнув на Холланда, к которому уже осторожно подошли несколько темноглазых жителей. Один достал нож и приставил к запястью умирающего Антари. «Стоять!» — приказал Кел, отбросив падальщиков порывом ветра. Поднял Холланда и взвалил себе на плечо. «Брось его!» — прошипел Лайла. «Пусть обглодают его кости!» — Кел покачал головой. «Иначе они обглодают наши». Кел обернулся и увидел, что люди окружают их со всех сторон. Жители Белого Лондона хорошо знали. Даны снесут голову любому, кто хотя бы коснется человека из другого мира, но дело было ночью, а притягательность свежей магии и беспомощность Холланда вскружили им головы. Кто-то сказал: «Я хочу сделать из него корону». Другой добавил: «Уверен, в нем еще есть немного крови». Лайла и Кел быстро отступали и, наконец, дошли до моста. «Лайла», — сказал Кел. «Что?» — тихо и натянуто спросила она. «Беги». Недолго думая, она развернулась и помчалась по мосту. Кел вскинул свободную руку, и за ним выросла каменная стена, баррикада, чтобы выиграть время. Затем он тоже побежал со всех ног с перекинутым через плечо Холландом и с пульсирующей в крови черной магией. Когда Кел уже был на середине моста, а Лайла почти перебралась на ту сторону, простолюдины, наконец, повалили стену и погнались за ними. Добежав до другого берега, Кел упал на колени и приложил окровавленную руку к мосту. «Астена!» — скомандовал он, и мост тут же начал разваливаться, а камни и люди посыпались в ледяную воду. Кел попытался отдышаться, но в ушах стучала кровь. Стоя над ним, Лайла свирепо посмотрела на Холланда. «Он мертв?» «Почти», — просипел Кел, тяжело встав на ноги. «Надеюсь, он хотя бы помучился перед смертью», — злобно проговорила девушка, отвернувшись к смутной громаде замка. «Нет», — подумал Кел, когда они направились к замку. «Он и так уже намучился при жизни». Пока они шли по улицам, люди следили за ними, но из домов никто не выходил. Кел и Лайла подобрались слишком близко к замку, а у близнецов везде были свои глаза и уши. Вскоре девушка и Антари уже стояли возле высокой каменной стены цитадели перед аркой, похожей на разинутую пасть, которая вела в темный внутренний двор со статуями. Камень загудел в ладони Кела, и тот догадался, что талисман взывал теперь не только к нему, но и к своей второй половинке. Лайла достала еще один клинок, не обычный нож, а короткий королевский меч из Красного Лондона. Кел открыл от удивления рот. «Где ты его взяла?» «Слямзила у стражника, который пытался меня убить», — ответила Лайла, любуясь оружием. Кел заметил метки, начертанные на лезвии. Заклятие, нейтрализующее магию. «Как я уже говорила, ножей много не бывает». Кел протянул руку. «Не одолжишь?» Лайла посмотрела на него, пожала плечами и отдала меч. Кел обхватил рукоятку, а девушка достала пистолет и начала его заряжать. «Готов?» — спросила она, крутанув барабан. Кел посмотрел сквозь ворота на манящий замок. «Нет». Лайла ехидно усмехнулась. «Это хорошо. Тот, кто думает, что готов, всегда погибает». Кел вымученно улыбнулся. «Спасибо, Лейла». «За что?» Кел не ответил, а просто шагнул в густую темноту.